После этого наступает тишина. И в совершенном беззвучии, когда, казалось, приостанавливалась навсегда жизнь, Никита различил, как осторожно и неторопливо в передней комнате в дверном замке повертывается ключ. Вот повернулся раз, вот приостановился, не поддается, поддался, и вот другой раз полный оборот. Тогда в исступлении, сгорая и содрогаясь от приступа озноба, Никита бросился к двери. В переднюю входили его товарищи. Он прислонился к косяку и, обессиленный, посрамленный, готовый признаться в малодушии и осмеять себя, освобожденный в то же время, пролепетал: «Черт побери! Черт возьми! Я вздремнул, и вдруг мне показалось... Черт!» Так наступила и прошла ночь. И вместе с утром, обновившим очертания и смысл предметов, в Никите вспыхнула решимость противиться, всей силою противиться тому, что предвещала исчезнувшая темнота. «Думайте, что хотите», — сказал он товарищам. «Слабодушие, безволие, мне все равно. Я не могу оставаться здесь. Не могу работать, не могу дышать. Это вовсе не страх, это...» «Но никто не говорит, Карев, что это страх», — неожиданно мягко возразил виолончелист. «Мы сами думали...» И он поглядел на своего соседа. Тогда Никиту опять передернуло испугом. Откуда такая бережность к нему у этих людей? Разве они не должны были бы высмеять его? Неужели он внушает сочувствие? Не значит ли это, что на лице его уже написана участь Верта? Он был уверен, что все изменится, как только он бежит из этих несчастных стен. Его бегство было безоглядным, и чем лихорадочней он спешил, тем меньше его смущала постыдность отступления. Утром была найдена квартира. В полдень Никита уже распределил по комнате последние мелочи своего монашеского обихода, уехал за город и к вечеру вернулся. И ободренный, и успокоенный сознанием, что возвращается в новое жилище, пожалуй, к новой жизни. Но преследования едва лишь начинались. Поднявшись по лестнице, Никита услышал странный больничный запах, что-то холодновато-приторное, похожее на формалин или карболовую кислоту. Он позвонил и долго ожидал у двери. Никто не отзывался ни на второй, ни на третий продолжительный звонок. Бесплодное ожидание у малознакомой двери в тишине, пропитанной тягостным запахом больницы, излучавшимся, казалось, этой дверью, как тепло печкой, стало беспокоище неприятным. Никита позвонил в соседнюю квартиру. Открыла молодая, очень приветливая женщина и, увидев Никиту, быстро сказала: «Вы новый жилец? Вам оставлен ключ от квартиры. Ваша хозяйка заболела, ее увезли. У нее, кажется, что-то с желудком». «Откуда такой запах?» «Была дезинфекция, приезжали санитары. Я сейчас принесу ключ». «Позвольте, а где же прислуга?» «Прислуга, она не захотела оставаться одна в квартире и ушла». «Господин музыкант, конечно, не испугается одиночества», — улыбнулась женщина. «Я сейчас дам ключ». Вернувшись, женщина подошла к двери и показала, как отпирать замок. «Покойной ночи, господин музыкант», — произнесла она с любезной готовностью. «Утром, если пожелаете, я приготовлю для вас кофе». «Благодарю вас». В квартире запах больницы был резок и удушлив. Он проник в комнату Никиты и плавал здесь точно невидимый туман слоями, как будто кресло, постель были залиты удушающей жидкостью, и она медленно испарялась, насыщая воздух. Никита открыл окна. Они выходили на маленькую площадь, гладко вымощенную, поблескивавшую мостовой в свете немногих фонарей. Это была тихая, старая и старомодная часть города. И ночь здесь наступала внезапно, словно усталые дома сладостно погружались в сон, как только темнело. Тишина площади сгущала безмолвие комнаты, И время, чудилось, утрачивало здесь свое течение, как река, зашедшая в пруд.